Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 8 августа 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 88 дней. Так, вот у нас сегодня два у нас праздника, да? Сегодня Всемирный день кошек. Так что мы поздравляем всех кошек, всех кошатников. Ну и я поздравляю, у меня еще личный праздник, жену с днем рождения. Поздравляю, здоровья, счастья и так далее. В общем, всего самого лучшего. Вот мне написали письма тут. Причем, интересно, я лазил в Твиттере и увидел, есть фейковый Мальцев. Причем достаточно много там у него этих фолловеров, да, 16 тысяч у него. То есть у меня на реальном моем аккаунте 35, а это 16, ну считай практически половина, да. Так что, ну там ничего плохого не пишет, все правильно, то есть я как бы очень рад, что кто-то занимается, тем более, что я долгое время не вел Твиттер, поэтому спасибо огромное. Но мне понравилось, что ему пишет фейковый Ленин Владимир Ильич. Пишет ему: Вячеслав Вячеславович, после революции возьмете меня на работу? И он ему отвечает: вас мы похороним. Очень смешно, я смеялся. Вот из Тюмени нам сообщили, помните, мы говорили про подготовку пикета 11 числа. Пикет не состоится, потому что мэрия выполнила все требования, связанные с яслями и так далее, и так далее. И вот предлагают всем тоже такие пикеты проводить с конкретными требованиями. Видите, как боятся пикетов. То есть настолько Путин запугал их, что пикет это так страшно, что всех посадят, расстреляют, наверное. Они боятся, что их снимут. Поэтому, в общем-то, видите, эффективно оказался. Валера нам некто написал: меня очень удивляет отсутствие в вашем арсенале наиболее простого дешевого способа распространения информации, как листовки. Но самый простой способ, конечно, это в информационном мире компьютер. Но, в общем-то, интересно, он пишет: как распространять листовки наиболее дешевым и безопасным способом? Берем воздушный шар, надутый водородом, прикрепляем к нему с помощью авиамодельной резинки пакет листовок. В резинку, которая держит пакет, вставляем фитили с хлопковой веревки, поджигаем фитили и отпускаем шар. После догорания фитиля резинка перегорает и отпускает пачку листовок в свободный полет. Если вам не ясны детали этого проекта, найдите авиамоделиста советских времен. Если мое предложение показалось вам интересным, то, пожалуйста, в программе «Артподготовка» скажите, что вам помогают, в том числе и советские авиамоделисты. Все, что, в общем-то, нас просили, мы сказали. Очень хорошо. Спасибо. Сегодня в Басманном суде продлили срок содержания под стражей Алексею Политикову. Так, вот до 11 октября. До 11 октября. Фотография, где Алексей. Вот фотография. Очень все там так быстро по описаниям судя. И срок продлил судья Карпов. Карпов, судья очень известный, да. Он уже занесен в список Магнитского, это судья Карпов, и вот его послужной список. Он является одним из лидеров реестра злодеев, такой есть черный блокнот. Да, и в общем-то там он, ну, рейтинг у него вот поднялся, ну, это в 16 году, пишу, с 34 до 37 эпизодов. Я думаю, там эпизоды теперь растут. И очень сильный, в том числе, эпизод с Лешей. То есть, ну, его, конечно, этого Карпова занесли в свой собственный список, который никак не связан со списком Магнитского. И если из-за списка Магнитского, в общем-то, никаких, может быть, у людей вопросов не возникнет, то из-за списка Леши Политикова будет очень много в будущем вопросов. До таких я даже не знаю, как вам с экрана об этом сказать, да. Так вот, ну я думаю, что судья Карпов абсолютно ничего не боится, ну, потому что он уже там, наверное, на 3 пожизненных себе накрутил, в общем-то. Вот я вам просто расскажу, чем этот знаменит Карпов. Значит, он отказал в правосудии матери Сергея Магнитского, удовлетворение нескольких жалоб на бездействие следствия по делу о смерти Магнитского и так далее. Он же 1 июня 2016 года второй раз продлил арест фигуранту болотного дела Бучинкову Дмитрию. В мае 2016 КАР продлил арест болотнику Максиму Панфилову. То есть такой он знатный, видите. Вот, причем Максим Панфилов болен, тяжело был, это не помешало. В 2015 году отправил под домашний арест Ивана Непомнящих. В 2014 арестовал по болотному делу Дмитрия Ишевского. В 2012 отправил в СИЗО Михаила Косенко, Федора Бахова, все по болотному делу Ярослава Белоусова, Артема Савелова, Владимира Кименкова и Олега Архипенкова, а также отклонил жалобы на действия следователей по болотному делу. В общем, продлевал меры пресечения всем болотникам и не только болотникам. Вот, отказал возбуждение уголовного дела об хищении Развожаева в Киеве, признал законными обыски в открытой России. Причем вот Вадамшин рассказывает, что решение он принял в понедельник, вернее, как заседание было в понедельник, а решение оставить жалобу без удовлетворения огласил во вторник, причем по телефону. Такой вот замечательный судья. Он санкционировал обыск Романа Рубанова, у Романа Рубанова по делу о краже забора. Помните, рисунок дворника там поперли, вроде бы. На самом деле, кому он нужен был? Кто бы стал дегенерат этого рисунки какие-то воровать? Но это нужно было обязательно. Он продлил арест Надежде Савченко. Ну, то есть, такой, видишь, прям рафинированный товарищ. Вот. И много чего там. По Навальному очень много решений принимал. Просто десяток решений по Навальному принимал. Так что вот сейчас он отметился в отношении Леши Политикова. Так что я... Вот так, где он тут? Судья. Вот так вот он выглядит, этот судья. Видите, как замечательно он выглядит. Так что... Наши соратники, при случае, приветик передайте от меня лично. Я надеюсь. На суде у Алексея сегодня было очень много наших соратников. Они пришли поддерживать. Даже не всех пустили в зал заседания. Очень многие остались за дверью. И вот Надежда Белова была там тоже. Да. Надежда написала нам письмо. Спасибо, Надь. Мы его прочитали. И многие надеялись, что дадут домашний арест. И, конечно, адвокат в этом отношении работал. Ну, мы-то, кстати, не надеялись, даже потому что понимали. До 11 октября, значит, продлили. И надо сказать, что сейчас вот как раз родина Алексея утонула, да, его дом как раз находится в тех местах, которые затоплены. У него дети, и все равно это не имеет никакого значения для этих пидоров гнойных, которых, конечно, непонятно, как земля носит. Ну, до поры до времени, конечно, она их носит, потом перестанет носить, и они, в общем-то, понятно, где окажутся. И в Уссурийске действительно был потоп, и, я так понимаю, продолжается. Эвакуировали более 100 человек. Ну, это пишут, я думаю, что все гораздо больше. Все там, на Дальнем Востоке, короче, происходят те события, которые, вот, и Алексей, про которые говорил, что они со стороны Китая постоянно провоцируются путем сброса воды. Так что, ну, будем бороться, продолжать бороться за освобождение Алексея. И я думаю, что, ну что, горячий привет определенным людям, если будет передан, то в будущем, я думаю, это изменит некоторую ситуацию, да? Я думаю, поэтому... Так. Вот на своем канале выступил Камикадзе Ди, как раз в ответ на все эти активные действия со стороны кремлеботов, которые списывают лайки, делают накрутки и удаляют видео с YouTube. Он решил взяться уже по-серьезному, предлагает своим зрителям активно участвовать в том, чтобы снимать на видео этих ребят, приезжать конкретно в их место дислокации, а точнее на Савушкина 55, смотреть, как они там живут, фотографировать их, фиксировать адреса. И вот в основном уже все в Питере происходит, поэтому петербуржские соратники, наши соратники и все люди, которые с этим столкнулись, наверное, было бы неплохо, чтобы они туда приехали, в общем-то, устроили там этим ребяткам веселую жизнь и распространили все их физиономии по просторам. Ну да, ну, это мелкие тролли, конечно, но все равно Родина должна знать всех героев. И вот сегодня Удальцова выпустили из тюрьмы, наконец, в общем, достаточно долго он просидел. Причем просто так, вы же понимаете, что те обвинения и те преступления, в которых его обвиняли, их не было как события просто. Не то, что в действиях не было состава преступления, событий преступления не было. Поэтому я думаю, что организация там беспорядков на Болотной. А на Болотной площади были беспорядки? Были беспорядки? Если бы были беспорядки, то Вовы не было. Там не было, к сожалению, никаких беспорядков. Поэтому событий, преступлений даже не было. Ладно, так вот вышел Удальцов, обещал 10 числа пресс-конференцию, да. Ну, честно говоря, когда он находился в изоляции, Удальцов, ну, странная ситуация, да, он был там у Зюганова доверенным лицом, при этом коммунистическая партия никоим образом за нее не заступалась. Да, я думаю, достаточно Зюганов чуть не каждую неделю с Путиным встречается. Достаточно было одного разговора, чтобы Удальцова выпустили. Хотя бы половине срока. Да. Поэтому как-то все очень странно. А вот мой Мосгорсуд приостановил выдворение из России журналиста «Новой газеты». Да, очень хорошо, что это произошло. Ну, будем надеяться, что все-таки как-то он минит его чаша сия, да? Десятки заключенных пожаловались на избиение и пытки в Красноярской исправительной колонии 31. То есть это норма для России. Кто думает, что это эксцесс, что это случайность, что в колонии там кого-то бьют, над кем-то издеваются, невероятные там какие-то совершенно человеческие условия создают. Это для России норм. То есть пыточные такие пресс-камеры и все остальное прочее, всегда это было, но не всегда будет. То есть вот закончится, конечно, на этих вертухаях, когда они пойдут, этим же путем пройдут, я думаю, на этом все и закончится. Надо, кстати, показать, наверное, сегодня фотографии с прогулок. Вот у нас это Альметьевск. Так, это Арсеньев. Свободу политику. Это Барнаул. Это Воронеж. Это Выкса. Это Казань. Калуга. Кстово. Магнитогорск. Собачка какая хорошая там. Новосибирск. Новоуткинск. Нурлат. Обнинск. Молодцы, девчонки. Омск. Рязань, Саранск, Севастополь, Смоленск, Тольятти, Чкаловск. Так, это у нас все. Интересно, вот такое прислали фотку, но это вот на тот фейковый адрес тому фейковому Мальцеву в Твиттере. Но я говорю, я очень благодарен за то, что он так хорошо работает. Молодец прям. Вот так выглядит электричка. написано 5.11.17. Видишь, вот в этой зоне, где там Мальцев, пункты прибытия там пишут, да? Очень здорово. Тут многие отхохмились также по поводу галки в небе, которая в Чили, которую увидели. Вот так это выглядело, вот видите. А сблизи это вот так выглядит в небе. То есть это не фейк, это настоящая фотография. Ну, какое-то такое космическое явление, представляете? Вот, так что много интересного творится, в том числе и в космосе, что дает нам возможность надеяться на то, что и Бог с нами, да? Так что такие вот дела. Вот Роспотребнадзор запустил горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции. Действительно, оказалось, очень много людей пострадали. Выезжают сейчас оттуда, температуры, какие-то язвы, там страшные вещи пишут про эти дела. И вот усилил теперь он контроль. Роспотребнадзор после того, как вернулась группа туристов, больная, и говорят, что уже есть случаи заражения в России, поскольку воздушно-капельным путем передается это. Таким вот дела. Так что я думаю, нужно внимательно очень следить, как это будет распространяться. Странная совершенно вещь. Ну, хотя говорят, что это не так страшно, как вот, например, жительница Кёльна, которую укусил комар, потеряла одну руку и обе ноги. Представляешь, то есть она попала в реанимацию, там ампутировали руку или две ноги после укуса комара, потому что началась у нее гангрена. То есть ужас какой-то. А вот вирус АЧС обнаружен в сосисках производства заключенных колонии в Ленобласти. Это, ну, АЧС, это африканская чума свиней. Есть вообще такая чума? Нет. Но в сосисках обнаружили. Я думаю, что в сосисках, которые делают в колониях, можно что хочешь, гвозди обнаружить и так далее. Потому что, я помню, отмечал Новый год как-то в начале 90-х годов. В конце 80-х в доме, который построили зэки в Саратове. Это был просто вообще цирк Шапито. Там ничего не закрывалось, не открывалось. По батареям летела окалина, гайки, болты. Был в одной комнате не было отопления. Потом разобрались, когда пригласили, чтобы люди пробили, промыли, но не промывается. И стали разрезать трубу. И оказалось, что зэки варили лом. Там не было трубы, там был лом. Там были яйца в стену мурованы, которые воняли. То есть там чего только не было. Было очень весело, конечно. Я думаю, что сосиски, которые делают в колонии в Ленобласти, я думаю, подобного же варианта. Поэтому надо как-то смотреть. Если это сделано в колонии, то лучше, наверное, не кушать такие сосиски. И не из-за чумы свиней. Я думаю, это последнее, что может там оказаться. Все остальное оказалось раньше. Ребенок опять разбился на юге Москвы. Выпал опять с 11 этажа. 11-летний ребенок. Вот. Тут нет никаких сведений. Но я так понимаю, что это опять все эти сетки. Так что друг по другу хотя бы говорите, что москитные сетки приводят детей к гибели. Они на них не только, кстати, детей опираются. Сейчас еще же взрослые полетят. Ну, потому что так мир устроен. На Ставрополе сирот поселили рядом с прокаженными. Там пишет баян. Какой баян? Я там сам был в этой квартире в Новый год. Баян. Если бы баян, там жила семья такая грустная. Я думаю, что один из людей, который отмечал Новый год со мной там же, а тут же сейчас смотрит, там такая семья, девушка очень красивая, такая грустная с ней, я уж и не помню, как их звали, ее муж, и тоже он такой грустный, потому что там все было очень, очень страшно в этом доме, он до сих пор находится в Саратове, вдоль маршрута 10-го трамвая, он там стоит, такой. Да. Сиротам предоставили жилье рядом с Лепрозорием. Да, и опять скажут, что это баян, потому что такие случаи были, и были они, в общем-то, не в лучшие времена, не в лучших странах. И тоже мы про это читали, но вот видишь, теперь Ставрополье отличилось. То есть рядом с Лепрозорием поселили детей, причем сирот. Ну так, чтобы нормально было, да? Чтобы они уж насмотрели так на всю жизнь. А в городе Магнитогорске Челябинской области в лагере детей кормили опасной колбасой. Да, я думаю, что это не самое страшное преступление режима, но мы говорили, что лучше сейчас в лагеря не ездить, потому что там все, чем кормят, супер опасно. Очень опасно. В Новосибирске, в Новосибирской области двоих детей завалило в доме строящемся. Ну, утверждают, что они сами виноваты, они там раскрутили арматурину, и на них упала плита. Но нужно всем детям объяснять, конечно же, что, во-первых, стройки должны как-то закрываться. Я понимаю, что дети везде залезут, но как-то все-таки нужно обеспечивать охрану. Сейчас тем более видеокамеры есть кругом и так далее. Нужно объяснять, что как в том тосте, помнишь, когда у ребенка был вместо пупка была гайка, помнишь? Ну и когда родитель тоже скажет, баян, но это действительно баян. Родитель умирает, сказал, делай все, что хочешь, только гайку не отворачивай. Ну, тот, естественно, сразу же так и поступил, в кавычках, взял ключ и отвернул гайку. У него отвалилась жопа, и этот тост за то, чтобы мы не искали на жопу приключений. Но дети так устроены, человек вообще так устроен, что он всегда будет искать приключений, всегда будет пытаться нажать ту кнопку, которую нельзя нажимать. Поэтому, конечно, это уже задача взрослых. С одной стороны, объяснить, с другой стороны, не допустить, чтобы туда залазили. Под Новосибирском железобетонным. Ну, это я про это говорю. В Твери частично обрушилось здание речного вокзала. Говорят, никто не погиб. Как-то странно всегда, видишь, там обрушилось, в Новосибирске плиты упали. И тут на речном вокзале на этом тоже свалились. Как-то вот все одновременно. Но там, я так понимаю, на речном вокзале никто не раскручивал никакие арматурины. В Чечне самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе. А помните, мы, кстати, год назад говорили, что такие события возможны в России. То есть такая фантасмагория, что уже там самолет на переходе может там в кого-то машину врезаться. Или там разные у нас были вариации. Пароход с паровозом должны столкнуться и так далее. То есть такие вот все эти вещи. МВД. 11-летний ребенок — это не сетка. Ну да, в общем-то, и, может быть, и не сетка. МВД уволило организаторов конвоирования членов банды ГТА. Ну тут два варианта, да, у нас либо сетка, либо самоубийство. Поэтому чего лучше, я не знаю, да. Такое количество самоубийств среди подростков, особенно детей, что вообще зашкаливает. Поэтому тут сетка, не сетка, в общем-то. Да, видишь, уволил этих, кто конвоировал, а тех, кто там стрелял, обезвреживал, им дали награды. Причем так быстро, так никогда не дают ни за что. Ни за что. Только, я не знаю, там в фильме «Горячий снег» только танки отразили, им сразу там «все, что могу». Помнишь, генерал ходит, «все, что могу». И вот здесь «все, что могу» за проявленную доблесть второй степени наградили медалями. Это называется «все, что могу». То есть очень быстро почему-то подсуетились. Еще, представь, было применение оружия. Еще и вообще ничего не ясно. Должно следствие, возбуждено уголовное дело. Должно следствие проведено быть. А их уже наградили. Может, их судить надо. Откуда они знают? Следствие еще не закончено. А им уже дали награды. О чем это говорит? О том, что все уже решили. Раньше, чем формально что-то случилось. Сотрудники Росгвардии. Нет, начался суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Вот. И я так понимаю, что журналистов туда не пустили. Туда не пустили журналистов. И Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода. Суд этот проходил тогда же, когда оставляли под арестом, только не под домашним, Алексея Политикова. Вот представь, там Алексей Улюкаев, который якобы получил взятку, но я даже не сомневаюсь, что это так, 2 миллиона долларов. И Алексей Политиков, который не является никаким министром, и якобы толкнул полицейского. Там на видео ничего этого нет. Есть одна сука, которая на него дает показания, потому что эту суку трясут и требуют, чтобы она говорила на него, оговаривала. Ну, потом, конечно, власть поменяется, человек ответит, я думаю, там пожизненно сядет. Прямо по жизни будем таких сажать, причем без права какого-то досрочного освобождения навсегда. Вот выберем остров где-то, Я не знаю, где очень холодно, блядь. И туда их нахер. Пусть они там жрут друг друга, блядь. Вот так. Пожизненно, навсегда. Все, вот акваторию заминируем вокруг этого острова. Чтобы никто туда подойти не мог. Только вертолетом. Притащили туда, выгрузили, блядь, скинули нахер. И все, и пусть там живут, как хотят. Я серьезно говорю, вообще, вот эти вот кренделя, те, кто давал ложные показания, даже вот этот судья, это не такая гнида, как вот тот, кто дает ложные показания. Те, кто дали ложные показания, в новом обществе для них места не будет. Пусть где хотят находят себе место. Где хотят. Вот те, кто лгали для того, чтобы обелить этот режим, чтобы посадить нормальных людей в тюрьму. Никто места не найдет. Земля будет под ногами гореть. Мы не кровожадные, ничего. Но с нами рядом мы не хотим, чтобы они жили. Вообще, чтобы вот в русском генетическом коде не было таких сук. Вот где хотят, они пусть там плодятся, я не знаю, на стороне. В России таких тварей не будет. Улюкаев, я так понимаю, более любим режимом, чем те, кто не любит Путина. Улюкаев же любит Путина, да? Ну, любит деньги. Ну, Путин тоже любит деньги, поэтому вот их связывает. Просто коса нашла на камень, и Улюкаеву подставил Сечин, я так понимаю. Ну, все же совершенно очевидно, как это было. То есть сказал, слышь, братан, там туда-сюда. Я причем это не додумываю. Вначале я это додумывал, а потом мне те люди, которые знают нюансы, они так и рассказали. Он сказал, ты нам помог там со всеми этими приватизациями Роснефти, там всех этих, этой, как ее, Башнефти. Там заслужил, заработал, приезжай, денег дадим, все нормально. Он приехал, тот дал ему денег, вышел, его приняли. Все. На этом все закончилось. Так что... И вот, да, сам Игорь Сечин будет вызван в суд в качестве свидетеля. Ну, естественно, главный свидетель, он деньги давал по делу Улюкаева. И он будет свидетелем обвинения, судя по всему. То есть, его вызывает прокурор. Так что... Путин поручил ФАС и силовикам заняться совместной борьбой с карателями. С картелями. Пишет, Мальцев сегодня много кого повесил уже. Да не, ну кого? Мы никого вешать не будем. Зачем? Мы же не кровожадные. Тоже ошибся. Че-че? Путин поручил ФАС и силовикам заняться совместной борьбой с картелями. Да-да-да, там люди написали, не люди, а одно средство массовой информации написало, поручил ФАС и силовикам заняться совместной борьбой с карателями. Я думал, какими карателями, я думал, что они там курят. Потом оказалось, что все-таки это вина журналиста, ну или редактора, вернее, что это картели, а не каратели. А я прям сидел, наверное, минут пять, не мог въехать, а вообще о чем речь, потому что там ни про какие картели не говорится, но только название, две строчки по поводу ФСБ, там, МВД и так далее. А если... Про картели, то это должно вызвать еще больше отрыв, чем каратели. А знаешь почему? Потому что все картели, они путинские. То есть он предлагает ФАСу и силовикам бороться с теми, кто создал картели фактически. Это все его там друзья, родственники и так далее. И между кем есть картельные соглашения. Да? Поэтому удивительная совершенно вещь. То есть Путин предлагает бороться с Путиным. Ну мы поняли, хорошо, так и будем делать. Россияне считают, что в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве. Да, это ВЦИОМ заявил о том, что реновация в регионах нужнее, конечно, там не реновация. Там нужно людям давать новое жилье, какое-то вместо деревянных домов. Мы говорили, что каждый пятый россиянин, это не мы говорили, это Росстат говорит, живет в деревянном доме, а в Москве собираются 5000 домов развалить, причем большая часть из них вполне... Какой больше? Ну, почти все пригодны для жилья. И где-нибудь в Орле, там, или в Саратове, или в Омске это было бы чуть ли не элитное жилье. Да? А здесь это так. Поэтому, ну, вроде у нас как-то страна-то одна. И федеральный бюджет в этом хочет участвовать. А чего бы этому федеральному бюджету не поучаствовать по всей России? Да? Глава ВСУОМ предрек появление революционных настроений в России. Да, вот Валерий Федоров на молодежном форуме «Территория смыслов» на Клязьме заявил, что раньше был запрос, вот у них такие там словечки, запрос на стабильность, а теперь запрос на перемены. Ну, представь, вот этот вот ВЦИОМщик, он же знает действительно цифры. Там, как в том анекдоте мы уже рассказывали. Там, как вы относитесь к Путину? Помнишь, там это? Да идите вы вместе со своим Путиным. Стоят эти, говорят, ну что будем писать? Ну так и будем писать, вместе с Путиным. Поэтому, что тут говорить? Он это все прекрасно знает, те цифры, которые они рисуют. И поэтому он уже как к себе на будущее, он уже все понял. Он же должен что-то говорить такое, что потом... Он говорит, да мы, да, подсчитывали. Но я вот и говорил, что там будут революционные настроения. Люди хотят перемен. Мы ждем перемен. Там Виктор Цой, все там, Цой жив. Не, парни, это вы мертвые. Цой, может, и жив, но вы мертвые. В Тверской области для возврата прямых выборов мэра Ржева не хватило 5 подписей. Да, представляешь, а вы представляете, а я помню, в 2006 году избирал народную волю, которую я первый шел по списку. Блин, не хватило 4. Не подписи, голосов для преодоления 7% барьера. Правда, Олег Грищенко, ну, покойный. Он мне рассказал, показал документы, и он, собственно, это делал, хотя мы друзья по команде Вячеслава Викторовича, он это делал. Да? Что 12,7 или 12,3, я вот сейчас врать не буду, 10% мы набрали. После этого адвокат Элифханов пересчитал все бюллетени в суде. И оказал, что да, 12,3%. Есть соответствующие протоколы, видеозаписи, километры есть. И ни хрена. Он говорит, ну не, ну, ребят, ну 4 голоса вам не хватило. Понимаешь? И это то же самое. Ну какие-то подписи, видишь, они запарковали 305 подписей. Вот 5 подписей, видишь. Вот если бы они запарковали 300, то хватило бы. А забраковали 305, не хватило. И они забраковали сколько угодно. Сколько вот надо, столько и забраковали, чтобы не хватило. Что тут говорить? Так что это ужас. Такая мерзость, когда говорят по поводу там каких-то законов. По поводу какой-то законности. Какая нахер законность? Они делают как им угодно. Перелицуют под что угодно. Под вот этот закон надо подогнать задачу под ответ. Они подгонят. Если надо, чтобы ты не преодолел 7%, ты не преодолеешь 7. Надо, чтобы ты не преодолел 5, не преодолеешь 5. Какая разница, сколько списывать? В Москве создали фонд реновации жилья. О, видишь, какие молодцы. Фонд реновации жилья. Будут 1, 2, 3, 4, 5, начинаю реновать. Да? Ну, я так понимаю, что такое фонд реновации жилья. Это очередной такой распил нормальный. И сказали, сколько будет стоить... отделка квартиры по программе реновации 11 000 рублей за квадратный метр. Расщедрилась. Что-то ты расщедрилась, кукушка, да? Я думаю, фактически, я думаю, что там будет совсем другое. И вот Медведев призвал немедленно приступить к очищению Волги от сточных вод. Представляешь? То есть я вот вижу, наверное, что здесь в прямом смысле золотое дно. То есть в прямом смысле я там в Твиттере написал, что это начинается операция под кодовым названием «Золотое дно». Ну, представляешь, вот хотят они похитить 257 миллиардов рублей. Я думаю, что это только для начала. Потому что о чем идет речь? Что вообще такое почистить Волгу? Да, он сказал, сейчас я прям, чтобы немедленно приступить к очищению Волги от сточных вод. Волга страдает от сточных вод, что ли? Вот я медведь, я живу на Волге, я медведю скажу, что он заблуждается, ну, мягко говоря. Знаешь, от чего больше всего страдает Волга? И очистка от сточных вод ни к чему не приведет, потому что Волга огромная река. Эти сточные воды, это так... херня полная. От чего, знаешь? От ГЭС. Для того, чтобы устранять последствия, например, неблагоприятные. Волгоградский ГЭС, Волгоградское водохранилище, которое до Балакова идет, да? На Волгоградское водохранилище в год нужно выделять 2 миллиарда рублей. На берегоукрепительные работы. Заниматься в течение 100 лет при таких вот платежах. И только через 100 лет можно что-то добиться. Ну, потому что каждый год все эти берега подмывает, все обваливается, там гробы торчат из этих. Ну, я тебе показывал, да, там гробы, я помню, мы один раз был такой случай в моей жизни, когда мы приехали на шашлыки, а ночь темно, надо где-то найти дрова. Пошли искали, ну, я по своему пограничному опыту понял, что надо искать в этом, господи, во враге. И смотрю, иду, а тут какая-то доска торчит из стенки оврага. Ну, эту доску вытащил, а так не сообразил, молодой еще был. Пошли ее. Ну, она какая-то хорошая такая доска, там чуть ли не сороковка. Мы ее раз, раз, раз, все. Пожали шашлыки, поели, поспали. С утра проснулись, рано, холодно. Надо костер развести. Пошли, я уже знаю, думаю, там еще доска торчит. Прихожу, а там, оказывается, это гробик. А я у него одну доску упер. Вот это было. Поэтому сточные воды не решат проблем Волги. Это, кроме всего прочего, очистные сооружения, которые они планируют. Они за такие деньги не построят. Это не так много денег. Для того, чтобы украсть, это нормально. Для того, чтобы установить очистные сооружения, нормальные, такие современные, ну, наверное, не хватит. Потому что, представь, здесь нет этих современных очистных сооружений. Значит, нужно заказывать. А когда заказывают, там, наверное, 90% уворуют. Ну, вот здесь вот из этой суммы они украдут, вот сколько она, 200 там, с чем-то миллиарда, 257, ну, они сколько уворуют, ну, процентов 80, даже, это минимум, ну, и что там останется, конечно, ничего. Так что про Волгу можно забыть, пока есть Медведевы, Путины, вот еще разговор шел об очистке сточных Волг, вот, Донского бассейна, это еще 23,3 миллиарда. Кстати, первоначальная сумма оздоровления Волги, которую Медведеву не сказали, была 34,4 миллиарда. А потом она резко поднялась, эта сумма, когда там въехали всякие менеджеры. Понимаешь? И в чем проблема? Ты знаешь, в том, что многими работами, связанными с, на местах, ну, с очисткой водоемов и так далее, занимаются местные структуры. А это очень плохо, потому что они же хотят, эти ребята, деньги получить все. Они же не на Волгу получают деньги, а для себя. И поэтому у них очень важный вопрос, как все эти деньги завести под себя. То есть уж в каждой Перловке менять руководителя там какой-то организации, которая этим занимается. Или это будет какая-то федеральная структура, вновь организованная. Да? Ну, чушь собачья, конечно. Поэтому нужно продумать этот вопрос. Сейчас они будут его продумывать. Вот сейчас уже они продумали. Регионам готовят правила временного изъятия полномочий. Понимаешь? То есть для чего это делается? Именно и с этой целью тоже. Я же пошли нафиг, мы сами тут за вас все сделаем. Все это прекрасно. Там вот будут передавать полномочия, по которым нет денег, там еще какие-то, на федеральный уровень. Это необходимо для безопасности, для всякой херни и так далее. Вова, ответь мне только на один вопрос. Для чего необходимо, я знаю, чтобы вы все спиздили, это необходимо. Ты мне ответь на один вопрос. Куда на этот раз ты засунул Конституцию? Ну, то есть в прошлый раз в жопу ты ее засунул. Сейчас ты ее куда засунул? Вот есть статья 71 Конституции, что относится к ведению Российской Федерации. Перечислено, да? Принять изменения Конституции, федеративное устройство, регулировать защиту прав и свобод. Все даже читать не буду. Есть статья 72, это совместное ведение Российской Федерации субъектов. Совместное ведение. Причем, если вопрос не урегулирован на федеральном уровне, его можно на местном уровне урегулировать. Понимаешь? И тут тоже перечислено обеспечение соответствия Конституции законов республики, защиты прав и свобод человека гражданина, вопрос владения пользования распоряжения земли, разграничение государственной собственности, природы, пользования, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, особо охраняемой природной территории, охрана памятников истории и культуры и большинство экологических вопросов вообще даже не входит ни в 71-ю, ни в 72-ю. А входит, попадает под 273-й статьи Конституции, которая говорит, что если этот вопрос на федеральном уровне, он не вошел в перечень, который в 71-й и в 72-й статье, то это полностью субъект сам решает эти вопросы. Полностью, сам ни у кого ничего не спрашивая. И вот это вот очень плохо, понимаешь, для них, как же это так. Не, ну они понятно, там все на цирл ставят, все сделают, но хочется как-то вот, чтобы по закону у них это было, они же такие законники, поэтому они эту конституцию достают из жопы, куда-то ее еще засовывают и принимают закон, который полностью противоречит конституции, но он же благими намерениями вымощен, этот закон, ты понимаешь? То есть вообще не осталось даже смешных статей, которые вообще никого ни к чему не обязывают, не осталось, которые Вова... Не, на который он просто не положил вот так болт. Минобнауки. Причем я официально заявляю как юрист, то есть кто-то будет там говорить, что это все ерунда, там что, Мальцев. Вот берите любую статью, в том числе и те, которые я сказал. И по каждой я вам расскажу. Я совершенно официально заявляю, что Вова положил болт на каждую статью Конституции. На каждую. Ну, может быть, там просьба. Гимн и герб там. На гимн, может, еще с гербом он не клал, и на флаг, а так, в общем, на все остальное положил. Под гимн, под флагом, да, и с гербом за спиной положил на все остальное. Сначала руку, а потом уже все остальное, да. Минобрнауки проиндексирует студенческие стипендии с 1 сентября. Да, видишь, то есть как молодежь их пугает. Так не хотели денег давать, а тут все-таки надо молодежь какую-то копеечку подбросить. Ну, посмотрим, что дальше. Вот российских школьников научат основам предпринимательства. Представляешь, в школе это будет, нужно тогда игру какую-нибудь, монопольку, да, чтобы это, народ играл. Основам предпринимательства, это вот министр Ольга Васильева задумывалась об этом. Интересно, как их будет основа предпринимательства. Вот мы основу предпринимательства учились, как в школе, там менялись, что-то форцовали, там что-то кто-то кому-то продавал. Да? Вот это были основы предпринимательства. Там кто-то американскими какими-то там английскими дисками там, ну или югославскими торговал. Да? Так, между собой. Кто-то порнухой, кто-то еще чем-то. В общем, все, кто что-то там мог, делал, да, обменивались. Ну вот, интересно, как здесь они будут. А вот правительство займется пропагандой отказа от абортов. Да, и ты знаешь, вот это просто, это вот отдельно нужно послушать. Это отдельно. Правительство планирует снизить количество абортов к 2025 году, сейчас 17, почти на 30%. Это обоссаться. Это просто обоссаться. Знаешь почему? Это как криминолог, 100% говорю. Потому что мы это изучали еще в 2000 году, писали письмо этим ублюдкам. Что если хотя бы при каждой консультации иметь психолога, который будет как вот в доме, помнишь, говорит, ты думаешь, мы с этими уродами, которые с картинками дохлых младенцев, помнишь, там вот, то есть, примитивный психолог, который показывает картинки, что-то рассказывает, какие-то фильмы показывает. Знаешь, сколько женщин отказываются от абортов? Около половины. То есть, если налаживается вот эта система, просто есть психолог, который причесывает там что-то. Если есть какое-то финансирование для этих женщин, то там уже 70% отказывается от абортов. Можете себе представить? А они нам к 2025 около 30% обещают. Да это я тебе завтра сделаю, Медведев. Завтра сделаю 30% откажутся от абортов. Элементарно. Причем я так понимаю, что там сумма такая, что если женщинам эти деньги заплатить, то там гораздо больше бы отказался от абортов. Представляешь, что творят вообще, охренеть. Я не знаю, это вообще это, вот откуда. Из Думы. Как прапорщики в армии. Вы солдат или где? Да? Ты председатель правительства или где вообще? Кто такой Медведев? Вообще, что они творят-то? Про Путина-то мы все поняли, там все ясно. У него там и щука, сколько она там весит. Вон, я посмотрел, интересно очень. Вот такая фотография. 21 килограмм у него щука. Но он гигант, он же Путин, 3-метрового роста. А здесь вот дети какие-то и мужчины. Да, 12,5 килограмм щука у них. А у него 21. Ну реально вот эта вот щука, ну максимум 9 килограмм весит. Гораздо меньше, я думаю, килограмм 7. Путинская. Пишут 21. Видишь как. Ну мы люди с Волги привыкли к тому, что нам причесывают насчет рыбалки. Если бы он причесывал насчет рыбалки, мы бы на нее не обиделись, да? А он пиздит по любому поводу. Вот что ни слово, то пиздет грубый. А еще Путин заявил, Россия гарантирует независимость Абхазии. Да уж. Встретился он, значит, как раз вот 8 августа с Раулем Хаджимбой. Встретился 8-го, потому что, ну, война с Грузией как раз началась 8 августа. Я помню, тогда находился в Сочи, увидел большое количество кораблей, никак не мог понять. Ну, а потом, когда там уже военные силы начали отовсюду, да, вылазить, было понятно, что Россия готовится к агрессии, которую назвали защитой, да. Интересно, то есть, ну, предположим, Саакашвили, грузинские войска напали там на Осетию, а стороны Абхазии был нанесен удар, причем высадился морской десант, мы знаем, ровно через 5 минут после того, как они говорят, что грузины напали на Осетию. И расстояние такое, на которое высадился морской десант, что, наверное, он бы с России сутки шел. За 5 минут точно бы они не приехали, да? Вот, поэтому вызывает определенные сомнения. А что сомнения вызывает, конечно, видео, когда грузины едут по Цхинвали, и мы видим, что все дома целые. А потом мы видим все дома разбитые градами. Там лежат от градов эти куски. То есть грузины заехали в Цхинвали, а потом взяли и расстреляли Цхинвали градами, что логично. Ну, обычно вначале расстреливают, потом заезжают. То есть вначале происходит так подготовка. Поэтому что-то как-то вот война эта весьма странная. Я думаю, что ей надо дать глубокую оценку. И когда власть будет у нас, мы, конечно, рассекретим все документы, связанные с этой войной. Я думаю, что некоторое количество людей сядет как за преступление против мира и человечности. Ну, чувствую это, вот, что есть у меня такое ощущение, что так оно и будет. И поэтому я думаю, что там все нормально. Вот Медведев вспомнил август 2008, пятидневную войну в Южной Осетии. Я думаю, Медведев давно бы уже слил Путина, просто уничтожил бы его, потому что, конечно, он очень, так сказать, лобилен Западу, очень так в эту сторону раскланивается, все ему как бы все нравится, да. Но, и, конечно, наверное, ему не очень нравится, что он путинский миньон, или как на Западе называют собачка Путина, да. А вот этот косяк с грузинской войны, конечно, мешает ему уничтожить Путина. Очень сильно мешает. Потому что он понимает, что этот косяк не простят. Он же был тогда президентом, когда началась война. Он отдавал команды. А Путин вроде чистый такой. Нормально у него все. Саакашвили назвал литовцев бесстрашной нацией. Да, ну я с ним согласен. Я служил на заставе Никиборта, со мной служили литовцы, и я могу оценить. Они действительно бесстрашные люди, очень хорошие солдаты, очень выносливые. Так что он абсолютно верно сказал. Я так понимаю, что он это сказал, потому что находится в Литве, да? Ну, очень хорошо. Можно ему только позавидовать. Я очень люблю Литву. А что Саакашвили заявил, что у главы МИД Украины есть российское гражданство? Да, интересное такое заявление. Я не знаю, как будут отвечать Саакашвили. Вот у Саакашвили нет никакого гражданства, да? А у Клинкина он говорит два. Ну, то есть вброс сделан, но должен же быть какой-то ответ. Человек должен сказать, у меня нет там двух гражданства. Тот наврал. Или подтвердить это, и тогда вопрос будет следующий, конечно же, я думаю, украинцев. Министр инфраструктуры Украины заявил, что украинцам нечего ездить в Россию. Ну, в общем-то, я думаю, что украинцы сами определят, куда ездить, в Россию, не в Россию и так далее. И если есть какой-то министр инфраструктуры, который указывает, куда людям ехать, ну, наверное, ему надо поставить на вид за первый раз. А за второй раз уже просить уйти в отставку. Потому что, ну, если страна стремится к свободе, то ни одна, что правильно выразиться, да, как бы сказать, фигура политическая, да, или ни один государственный деятель не должен указывать, куда людям ехать, а куда не ехать. Он может что-то рекомендовать, там, сказать, там, сейчас в Турции какая-то там это, эпидемия, не надо туда ехать, да, или там где-то что-то какие-то землетрясения, наводнения, там, ну, нежелательно. Ну, сказать, ребята, вы туда не ездите, вам там нечего делать, так нельзя говорить. Поскольку тут совком попахивает таким прям железобетонным. А вот на теле Трампа появилось изображение Путина. Да, и там Путин, это, господи, где он там? О, вот он как выглядит. Крепись, братан, там написано, крепись, братан, крепись, братан. Там доступны услуги по отмыванию денег, да, следуй за деньгами. В общем, нормально. Ну, это такой, я так понимаю, какой-то акт художника-акциониста, да, то есть акция какая-то, вот журналист Робин, ой, господи, как, сейчас. Все это причем проходило под звуки российского гимна, да, вот связано это с этими, ну, разборками, которые там прокурор Мюллер ведет. А вот как же я не могу найти фамилию этого, вот, журналист Робин Белл, он стал автором этого, в общем-то, тут написано, что это перформанс, ну, не знаю, в общем-то, перформанс или не перформанс, ну, в общем-то, это акция, и такие, в общем-то, проводят обычно не журналисты, а художники-акционисты, да, то есть можно претендовать на какую-то награду там, которая раздается за эти вещи. И вот рейтинг популярности Трампа достиг нового минимума. То есть еще меньше. Ну, я думаю, что если он будет дружиться с Путиным сильнее, то рейтинг будет меньше, меньше, меньше. Помнишь, как я, когда рассказывали, что размер члена уменьшается от курения, мне очень нравилась карикатура, когда мужик стоит, жена такая старая с линейкой нагнулся, опять курил. Также, я думаю, это с Трампом такой же вариант. И вот в США департамент сельского хозяйства говорит, что больше нельзя такие термины применять в официальных документах, как изменение климата и так далее, и так далее. Ну, в связи с выходом из Парижского соглашения, то есть запрет на фразеологические обороты. Мэр Чикаго, его СМИ и Министерство юстиции вместе со СМИ обвиняют в том, что он укрывает преступников, а он судится с Трампом, потому что считает, значит, что Америка свободная страна, и, в общем-то, поведение его относительно беженцев, приезжих и так далее, мигрантов, оно не выдерживает никакой критики. Так что власть Чикаго подали иск против администрации Трампа, это, так сказать, ответ Чемберлену. А американский акционист, известный под именем Саба, начал травлю Цукерберга из-за его президентских амбиций. Он с плакатами ходит к черту ЦУКа 2020. ЦУКО. По-русски это пишется СЦУКО. СЦУКО. Надо ему подсказать. Ну, вообще, я подумал, хороший толчок, и, может быть, действительно Цукербергу начать раскручиваться. Вот как раз на этом, вот, на отрицании, да. Потому что, наверное, Цукерберг на сегодняшний день, ну, кроме Маска, единственный, ну, Маск, Цукерберг, кто могут стать реально президентами Америки, не войдя ни в одну из партий. Не просто не могут стать, а то скажут, а имеют шансы стать президентами Америки, не войдя ни в одну из партий. Ну, я имею в виду и республиканскую, и демократическую, то есть выбрав какую-то другую там. Совершенно нейтральную, какую-то маленькую и так далее. То есть для того, чтобы иметь возможность участвовать в выборах, это только. У него уже есть партия своя под названием Facebook. Ну, это понятно. Я имею в виду какая-то политическая, которая может его выдвинуть официально. Там же, потому что все-таки Конституция писалась очень давно, когда еще не было Facebook. Да? И поэтому, наверное, он мог бы, и Маск мог бы, и он мог бы совершенно спокойно. И это будет интересная тема. Конечно, мы дождемся, я думаю, еще на нашем веку президентом Америки станет кто-то из вот этой так называемой новой элиты. И тогда вы скажете, что вот посмотри, там определенные фашистские теории сбываются, элита меняется. Там на самом деле ничего этого не происходит. Но и происходит, вернее, это совсем из-за других механизмов. Но мы это увидим, безусловно. Увидим кого-то из вот новых людей, кто возглавит Америку. Пентагон разработал план нанесения авиаударов по территории Филиппин. Да, я думаю, там Дутерте офигел, наверное, когда ему сказали, что тут Пентагон разрабатывает по исламскому государству нанесение ударов. Ну, ничего, что это позиции ИГИЛ на Филиппинах, да, так что ты там, в общем, по той стороне американцы будут бомбить. Я думаю, что он здорово пожалел, наверное, что там костерил американцев совсем недавно. И, наверное, скажет, зря не поехал. Надо переговорить все-таки с американцами. Действительно зря. США готовятся ввести дополнительные санкции против Венесуэлы. Ну да, в общем-то совершенно непонятны эти дополнительные санкции. Недавно умер Нарьего, который тоже подпадал под дополнительные санкции, а потом до конца жизни практически просидел в тюрьме. Ну, почти. Вот. И тут мятежный офицер, тот, который возглавлял атаку на воинские части, он, ну и в понедельник заявил, что власти Венесуэлы занимаются контрабандой наркотиков в больших объемах. Ну, мы это предполагали и даже, если честно, знали, весь кокс, который приходит в Россию, конечно, приходит из Венесуэлы и, конечно, привозят его на тех танкерах, которые везут нефть. Все это прекрасно. Мы знаем, почему во всех странах мира есть какие-то кокаиновые бароны, на картели, там, я не знаю, кого-то ловит полиция, какие-то выкидывают с яхт, там, я не знаю, бочки с кокаином, приходят случайно в связках бананов в магазины, потому что адреса путают, приходят в связках бананов, там какие-то свертки с кокаином. В России этого не происходит. Там же здесь официальный трафик. И вот, например, Игорь Иванович Сечин дал Венесуэле в этот раз 6 миллиардов, а до этого давал 2,5 миллиарда. Это предоплата за нефтепродукты, которые, я не знаю, за те 2,5 миллиарда не успел еще получить, а уже еще 6 дает. Почему? За что это? 6 миллиардов? За нефть? Или за то, что возят в танкерах, кроме нефти? А? Вот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден на него. Совершенно очевидно, что эти ребята поддерживают Мадуро не только потому, что он там якобы американцев там как-то за одно место держит. Или там им база в Венесуэле нужна. Просто наркократия, они все сидят на кокосе. Где они будут его брать? У этого бедного индейца будут брать. У Моралеса? Ну, наверное, нет. Наверное, он не будет с ними вязаться в такое говно. Тем более, если ты помнишь самолеты Моралеса и другие транспортные средства обыскивали, и никто не может ему предъявить, что у него там какие-то незаконные дела, да, кокаиновые. А вот здесь совершенно очевидно. Так, наш соратник в чате, Станислав, спрашивает из Омска. Вячеслав, что вы думаете по поводу РПЦ, Русской Православной Церкви? Все-таки стоит их чтить и почитать? Или это искусственно созданное государство для захвата мира? А зачем что-то почитать церковь какую-то, да, ну, если вы веруете в Бога, ну, не надо, собственно, священников-то почитать, об этом еще святой Августин говорил, они люди, что. Поэтому как раз Русская Православная Церковь отличается от католической тем, что у нас нет наместника Бога на земле. И этим всегда мы гордились. Поэтому, ну, так-то, в церковь можете ходить, можете не ходить. Это ваше дело, мы тоже вас не тащим. Да? Эквадорский Ленин решил продать самолеты и машины ради бедняков. Да, президент Эквадора Ленин Морено, он решил сократить парк. Из двух самолетов, которые у него были, один он продает. Причем не только его, это и правительство, то есть и пешего, и лешего. Он, то есть, государственный самолет. Их два. Он один решил продать, чтобы деньги раздать беднякам. Ну и весь парк автомашин, я так понимаю, сваливает тоже на продажу, чтобы ну, в стране в Эквадоре не очень богато, да, и он решил, что будет правильно, если он будет себя вести. Ну, если он будет правильно, если он будет вести себя правильно. Вот так он решил. Ну, чем может сказать? Это правильно. Вот так. Эрдоган обвинил Германию в подстрекательстве террористов. В Китае землетрясение, обрушился отель 2000 человек. Да, надо больше информации по этому поводу. Так, да. И Ну, я так понимаю, что в Германии все эти выпады, они там как-то систематизируют и в конце концов ответят. Они понимают, что с точки зрения Евросоюза Германия имеет очень серьезное слово, а еще Германия имеет серьезный вес с точки зрения НАТО. Поэтому, ну, зря с ним ссорится, мягко говоря. Но его несет, Остап понесло, понимаешь, вот его несет, он пытается как-то вести себя совершенно странным образом. И поэтому он непредсказуем, то есть делает вещи, которые, собственно, ему самому невыгодны. А поэтому такие попутчики всегда опасны. И вот у Путина он в попутчиках, рано или поздно нужно ожидать опять ножа в спину. Понимаешь? Ну, потому что ну, так он устроен. Иногда кажется, что вот эти вот непоследовательные действия вызваны каким-то внешним влиянием на его решение. Возможно такое? Да, конечно, возможно. Почему нет? Но он, мне кажется, не сильно управляем со стороны. Более я там того скажу, он и изнутри-то не сильно управляем. Он не до конца собой управляет, понимаешь? Как Пушкин говорил, учитесь властвовать собой, да? Господи. Евгений Онегин, конечно, да. Так что в романе, в стихах Евгений Онегин, Пушкин, Пушкин говорил, учитесь властвовать собой, а вот Эрдоган так и не научился. Да? Ну, может, Пушкина не читал, но все Путин, наверное, больше читает. Напавшему туристу в Кургаде поместят в психиатрическую клинику. Да, мужик, который там напал на женщину и порезал их, он в психиатрическую клинику попал, а вот белая акула также в Кургаде напал на человека, и ты знаешь, вот от этих психов гораздо больше страдает людей, чем от белых акул. Вообще крайне редко там в Кургаде куда-то, ну, почему приплывают, потому что там русские туристы раньше кормили мясо, выплывали, начинали там кормление было, ну, потом сразу после такого кормления кого-нибудь ужалит такая акула, да. Помню, анекдот по этому поводу был хороший, когда турист приезжает ну, куда-то в те места и там рассказывает, какие отели, какие там пляжи, все замечательно. И, говорит, одна туристка так боязливо говорит, а морские ежи тут есть? Гид говорит, какие ежи? Акулы сжирают все подчистую. Так что вот. Ну, обычно после таких историй сразу же наплыв туристов резко падает в такие курортные места, для них это не самое позитивное. Ну да, акул, в общем-то, люди не очень любят, хотя, в общем-то, я думаю, что наоборот, некоторое количество людей туда специально устремится позырить, что там такое, как она выглядит, хоть это акула. Наверное, это будет в основном россияне. Саудовская Аравия от сердечного приступа умер 26-летний принц. Странная ситуация, ты помнишь, то есть там что-то какие-то проблемы да, политического характера в семье, какие-то размолвки, и вдруг раз от сердечного приступа кто-то умирает. А там все очень закрыто. То есть из-за чего человек умер, мы никогда в жизни не узнаем, да нам не надо. Да и пофиг, если честно. От чего умер саудовский принц, от того, что у него был сердечный приступ, или он там назлупался, как Виталька не скажет. Пекин готов платить высокую цену из-за станции по КНДР. Да, видишь. Главный торговый партнер хочет все-таки решить вопрос. Си Цзиньпин готов, в общем-то, заворачивать гайки относительно КНДР. Ну, потому что на него на самого, на Си Цзиньпина сильно наехали, конечно. Поэтому он должен заворачивать гайки. А вот Пхеньян пригрозил физическим ответом на новые санкции. Представляешь, что если ему все отзвонились, сказали, слышь, мы тебе там овса давали, больше давать не будем. Он говорит, ну, бомбу кинем. О как. Причем на Южную Корею. Овса не даст Путин, Си Цзиньпин там оружие не даст, еще что-то, а бомбу на Южную Корею. Так вот. А вот появились крайне любопытные данные об изменении структуры миграции на российский Дальний Восток китайцев. Я думаю, что это чушь. Рассказывают, что там этот выступал, господи, на Дальнем Востоке, там Патрушев туда ездил и сказал, что за последние 20 лет отток коренного населения Дальнего Востока составил почти 2 миллиона человек. Я думаю, что гораздо больше, но даже если при этом, тогда 20 лет назад было 18 миллионов в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть это за Уралом, от Уральских гор до упора, да, в ту сторону, на восток, было всего 18 миллионов. То есть 2 утекло, то это осталось 16. Можете себе представить, вообще нет никого. Вот. И вот. И он, причем это по Дальнему Востоку. То есть это почти 20% макрорегиона. Значит, по Сибири еще больше. Значит, не 16 осталось, а еще меньше. Ну, мы это и подозревали. Но главное не это. Главное, что сейчас чихляют, что кто вселяется на Дальний Восток. Это не китайцы. Это там не пойми кто из Средней Азии, там из других азиатских регионов, там, что это не китайцы, а китайцы наоборот уезжают в Китай, потому что там стало жить хорошо. Сейчас вот несут такую чушь, я поэтому прошу наших друзей из Дальнего Востока, ну или подтвердите, что китайцы все там толпами уезжают в Китай, или опровергнуть и рассказать правду, что там происходит. Вот вопрос чай задает Максим Вячеслав. Почему вы не хотите соединять Украину, Россию, Белоруссию при вашей власти в виде одного государства? Но при этом вы говорите, что мы братья, мы единый народ, нас просто разделил совок. И что? Государство и страна – это совершенно разные вещи. Зачем? Кому нужно какое-то государство, о чем вы говорите? Мы движемся к миру, в котором не будет государства. Причем очень скоро, как только информационный мир войдет в свою силу, так сказать, станет среднего порядка, все, никаких государств уже не будет. Сейчас вот плавно какие-то создаются квази-государства типа там, Евросоюза. Да? Даже Соединенные Штаты Америки не являются государством в чистом виде, потому что еще нашпигованы штатами, которые при всем при том, что действуют законы, которым там, по 200 лет, да, все-таки удается определенную самостоятельность штатам сохранять. Поэтому дальше это будет только усиливаться. Поэтому о каких государствах мы говорим? Зачем мы будем создавать империи? Время империи прошло. Все. Не будет никаких империй, не должно быть. Нужно двигаться к общему миру. И сейчас это совершенно очевидно. И мы видим, как эволюционирует весь мир. Мы видим, как эволюционируют идеологии. Мы видим, как эволюционируют люди. Мы сами эволюционируем. Сами. И поэтому мы видим, что в будущем, ну да, там хорошо, можем ходить там, с черно-желто-белым флагом, там, покричать там, «Россия, вперед, ура!», но не более того, вперед, ура, это должно выражаться в подъеме экономики, в подъеме культуры, да, там, я не знаю, в подъеме уровня жизни, в таких вещах. Вот так. То есть вот это и наша имперская сущность должна в этом выражаться, в том, что мы постараемся к себе культурно и ментально присоединять, а не нарезать там границы, где поставить автоматчик, кордон железный там какой-то, да, там собачек и так далее. Не надо этого, зачем? Поэтому с Украиной-то я вообще не знаю, как дальше действовать, да, накосячили, то есть, что в рамках одного поколения уже никак не смоешь, да. То есть нужно, чтобы все поколение дожило свой век, отошло в мир иной, и только новые люди смогут уже как-то более-менее притираться, потому что противоречия сильные, очень сильные противоречия. Поэтому я говорю, нужно стараться культурно, ментально, экономически завязываться и дружить, и брататься. Да, да, но очень много крови пролито. Я так понимаю, что с обеих сторон, только по официальным данным, 32 тысячи с половиной россиян, которые туда отправились, на восток Украины, погибли. Ну, мы сейчас не можем знать, какие точные цифры. Цифры громадные, 100%. И с той, с другой стороны, сейчас они везде засекречены. Ну, кстати, на Украине еще как-то дают цифры. Да, здесь все там втихаря закопали всех. Ну, ужасно, конечно. Представь, пока, когда эти раны заживут. Я говорю, поколение должно уйти, по крайней мере, вот это. Так, а вот в Атланте умер орангутан, первый выучивший язык жестов. Шантек его звали. Молодец. Вот, и помер по-человечески от сердечного приступа. И в Красноярском крае обнаружили крупное кладбище динозавров и мамонтов. И сейчас ходит по Твиттеру, ходит, значит, сравнение, что население России 147 миллионов, убийств за год 16 232, полицейских 684 104. А вот в Германии население 83 тысячи, убийств за год 682, не 16 тысяч, да, как, а 682, а полицейских 245 тысяч. Я могу сказать, что зачем сравнивать с Германией? Нам есть чем сравнить. Давайте сравним с Советским Союзом, сравним самих себя с самими. И что мы увидим? Мы увидим, что убийств, при том, что Советский Союз, весь Советский Союз был вдвое больше, даже, ну я понимаю, что сейчас не 148 там, миллионов, гораздо меньше, но предположим, что эта цифра в Советском Союзе была 300 миллионов. И что мы видим, что количество на душу населения было меньше. В целых цифрах было меньше, чем 16 тысяч. Можете себе представить. Это в Советском Союзе, который вдвое был больше. Ну и так далее. Но полицейских, то есть милиционеров, в 5 раз было меньше. В 5 раз. Потрясающая ситуация. Я еще это застал и вполне справляюсь. Ничего страшного. Когда начали наполнять регионы ментами, я еще удивлялся, я работал депутатом, я был председателем комитета по законности, борьбе с преступностью, безопасности, защите прав личности, потом был зампредом, который курировал вопрос правоохранительной сферы и все время занимаясь бюджетом правоохранительных органов, ну, в частности, значит, милиции, да, я видел, как растет нескончаемо. Я говорю, куда вам столько? Вы что здесь собираетесь там Третий Белорусский фронт открывать? Зачем вам столько ментов? Причем я сам мент. Понимаешь, я всегда, я понимал. И когда я видел, что там основные должности это всякие секретутки, там, я не знаю, помощники, там какие-то заместители и так далее, и референты, то я сильно удивлялся. А чтобы эту араву кормить, нужно еще огромное хазо, да, которое будет там форму выдавать. Там тоже нужно больше людей. Нужно больше людей в бухгалтерии и так далее, и так далее. Все это разрасталось. Количество людей, которые охраняли реальный правопорядок, оставалось прежним. А вот эта вот надстройка такая над ним, да, то семеро с ложкой, один с ложкой, а семеро с ложкой, да, вот это про нас. В советское время очень было выгодно идти в полицию и в дворники. То есть я знал, что этим людям выдавали квартиры, жилье. Даже если человек приехал из области, где совсем не было плохо. Ну, это не совсем так. У ментовской все-таки давали иногда, но тоже не особенно часто. Выгодно было, ну как выгодно. Я окончил институт, и с женой мы закончили вместе. Меня распределили в Дзержинск Горьковской области следователя. Ну, тогда было распределение, и ее тоже. А я пришел в местное УВД Саратовской области и сказал, ну, там договорился, причем с человеком, который потом у меня в Думе работал. Прилично очень. Я говорю, слушай, я говорю, здесь какое-то место есть в Саратове? Он говорит, нет. А я говорю, я готов пойти вот кем угодно, вы только свободный диплом дайте жене и все. А я пойду кем угодно. Кем скажете? Я говорю, ты участковым на крикинг пойдешь? Я говорю, пойду. Говорит, все, вопросов нет. И все, ей дали свободный диплом, а я пошел участковым на крикинг. Я получал 193 рубля, и не было налогов. То есть со всех остальных, в том числе и ментов, брали подоходный налог. А с меня ничего не брали, потому что с участковых не брали. Так что я был миллиардером, 193 рубля у меня было. Вот такие дела. Так что, ладно, давай ответим на вопросы. У тебя есть там? Так, у тебя нет. Кстати, у меня тоже нет. А, нет, есть, вот есть, нашел. Открылась чудо-страница. Так, слава твои близкие соратники, сдают план действий. Вопрос, вдруг с тобой что случится? Ты проводишь социологию. Если да, то сколько на данный момент людей по приказу может оказаться в нужный день в Москве? Иркин Индигирки спрашивает, я вам могу что сказать. Конечно, я открыто таких цифр не скажу, но мы ситуацию мониторим. Может быть, мы сейчас в настоящий момент знаем меньше, чем даже в тюрьме я знал, да, когда сидел там вот в июне. Ну, потому что есть некий отрыв, но я думаю, что мы сейчас в ближайшее время это все компенсируем. И мы видим определенные тенденции, которые нам нравятся. А нравятся тем, что здесь нет главкома. Поймите, здесь нет верховного главнокомандующего. Мы говорим о самоорганизации. С точки зрения самоорганизации все происходит очень правильно. Очень правильно. Ангелина, спасибо. Юрий, кто возглавит революцию? Ну, так вопрос не стоит. Народ возглавит на каждом конкретном месте, я думаю. Найдется тот комиссар в пыльном шлеме, кто возглавит. Если вы говорите об общем руководстве, ну, я думаю, что мы справимся. Если вы готовы, то чего ты ждешь? Почему не даешь указаний начать все завтра? Это не могут понять все мои знакомые. Как это? Знакомые должны понять. Мы говорим про 5-11, вдруг я говорю, не, ребят, слушайте, я передумал, и вы давайте передумайте не 5-11, там, а, грубо говоря, 5-8. Так, ребят, не бывает. Это все, что ракету готовили к старту, да, вдруг приходит там Королев, пусть он даже главный конструктор, и говорит, ребят, вы когда собираетесь? А мы через 3 месяца будем запускать. Не, вот мы договорились, что через там 3 месяца. Не годится, давайте прямо сейчас. Ну давайте, что интересно получится. Если вы помните, маршал Неделин пытался сократить время на то, чтобы не перезаправлять ракету. Чем кончилось, все знают. Маршал Неделина еще почти 1000 человек убило. Бюджет Макрон. Слава, станешь президентом, ждем тебя в гости с женой. Вопрос. Путинские кошельки в биткоины переводит путинская лавэ. Ну это да, ну, не знаю, наверное. Я думаю, что есть это, потому что он очень сильно заинтересовался криптовалютой, Вова, очень сильно. И есть сведения, что они там сейчас что-то мухлюют. Елена Виктория Советская из Рыбинска. По усмотрению не получается ничего с рекоинами. Если можно, зачислите туда подписано с 14-го. Да, зачислим. А про рекоины, ну, в общем-то, надо сказать, там в описании все есть. По усмотрению, Александр 11, чем могу, пенсия 8000 рублей, вместе победим, ML для рекоинов. Спасибо, Александр нам постоянно присылает, надо все зачислить, что есть. Константин, ку всем пацакам. Ку. Анну, с днем рождения, спасибо. Алхимик. Алхимик. Укупник Аркадий. Как всегда, спасибо, Аркаша. Так. Евгений. Валера. Спасибо. Евгений, на правое дело. Спасибо. Может, бахнем? Бахнем, но потом. Слава, почему ты стрелял в спину товарищу в момент конфликта у Макдональдса? Какому товарищу? И почему ты, тебя не посадили тогда? И в чем был конфликт? Почему ты начал стрелять? Почему вчера не прочитал мой донат? Очень много почему. У Макдональдса в 3 часа ночи я был со своим сыном и с своей женой. Подошел товарищ, которого звали, это если он товарищем, Чингиз Буйнятов. Стал вести, был пьяный, стал вести себя неподобающим образом, что-то какие-то гадости говорить моей жене. Я обнял его, отвел в сторону, там на видео это все видно. Но он меня ударил, я пропустил один удар, потом уже больше не пропускал, а с ним был человек 7 еще. Поэтому я понял, в общем-то, что нужно немедленно реагировать таким жестким образом, чтобы унять их сразу всех, чтобы у них даже мысли не было. Поэтому я просто выстрелил ему в жопу, стрелял сознательно по внешней части бедра, для того, чтобы не попасть по внутренней и не убить человека. Он этого не заслужил. Он, конечно, заслужил, чтобы по жопе дали, но не заслужил, чтобы ему прострелили артерию. И все, на этом, в общем-то, закончилось. Поэтому почему тогда меня не посадили? Ну, потому что, наверное, Путин не давал команду меня посадить. Я был в своем родном Саратове. И, в общем, там сложно со мной разобраться. Сергей Добрынин. Топор наточен, ствол начищен. К революции готов. Победа будет за нами. За нами. Кот Верный и Мариночка. С днем кошек. Спасибо, с днем кошек. Игорек и Мариночка. Спасибо. Вот Шарий пишет, Мальцев, тебя 99% людей считают шизофреником. Ну, будем работать с 1% вполне достаточно. Если говорить об 1% людей на Земле, это более 70 миллионов. Мне вполне хватит, Шарий, 70 миллионов. Виктор, спасибо. Так, Владимир, здравствуйте, Вячеслав, со мной так и не связался Владимир, поэтому отправляю вам на почту мой контакт для связи. Передайте к Владимиру. Уже, кстати, передал, я самому с ним связаться не получается. Я передал уже сегодня. Кирилл Зеленограда, поздравляю Анну с днем рождения. Спасибо. Павел, СПБ на борьбу. Спасибо. Мистер Шенрозин. Спасибо. Владимир Дронов, Зеленоград, посмотрели, с днем рождения вашу супругу и всей вашей семье, крепкого здоровья. Спасибо, Фуфел. Слава, у тебя есть план. Или ты настолько уверен в успехе, что даже не можешь предположить, что у тебя ничего не получится в Кремлине. Только идиоты сидят. Наверное, они знают, как ты будешь делать 5-11. Вы знаете, на сегодняшний день мы сами не знаем, как мы будем делать 5-11, если так точно. Ну, процентов на 15-20 мы знаем, как мы будем действовать. А 80% даст ситуация. Потому что ситуация меняется, меняется очень здорово. Поэтому в Кремле точно у них ничего не получится. Ну да, ну я, наверное, занизил все-таки процентов на 20-25 мы. Знаем, как будем действовать. Татьяна Кувшинко на борьбу с путинщиной. Спасибо. Сергей. Отправил вам письмо на почту. Ознакомиться есть нетрудно. Спасибо, ознакомлюсь. Так. Вячеслав Вячеславович, сегодня видел интервью с Ходорковским на канале у Дудя. Пожалуйста, прокомментируйте, если видели. Я пока не видел, посмотрю, обязательно прокомментирую. Мне интересно все, что говорит Ходорковский. Татьяна, как много ваты на огонек для костра. Спасибо. Долой тюрьмы, да здравствует самооборона, и когда будет собирать список соратников, говорили, что будем в партию собираться. Да, сейчас мы как раз этим занимаемся. Тут я говорю, сложности, нас все сайты блокируют, мы отбиваемся. Все там. Сорокин Андрей, в связи с переездом не посылал донатов, исправляюсь. Да, насчет вот этого обязательно нужно сейчас вывесить вот тот вариант, который мы хотели по поводу партию, чтобы ну, можно было это делать инкогнито, чтобы никакие спецслужбы туда не залезли. Там еще очень важный вопрос безопасности, конечно. Хотя я понимаю, что в партию записываются те, кто уже ничего не боится. Пенсионерка Инга на революцию 5-11. Успех вам, удачи, Анну, с днем рождения, здоровья, счастья, пенсии, благ. Спасибо огромное. Алексей Ким, Артемка. Отправил фото, видео из суда по политику на почту. Оксана Мумину подготовила петицию на Change.org. Очень важна психологическая поддержка для Алексея. У него взгляд оживал, когда нас видел. Это очень здорово. Кока, Нарикоин, пожалуйста, спасибо. Фома, а ты знаешь, откуда взялось тихо, баба, все уйдем? Нет, не знаю. Расскажи. Иван 87, бесплатно. Да, спасибо. Виктор Рамми. Угу. Спасибо. Так. Олег, ага, Мальцев, не вписываются бандеровцы за тебя на сайте своего президента, хоть я уж дважды петицию. Да мы никого нет, не агитируем. Мы вот так и не посоветовались. Надо агитироваться или агитировать или не надо. Снежок без подписи, спасибо. Давай, ну вот это давай обсудим вопрос. Напомни мне, пожалуйста. Я прошу каждый раз. Снежок, да, спасибо. Вячеслав, здравствуйте. Деньги на поддержание боевого духа, мы с вами. Спасибо. Как вы считаете, сколько времени займет переходный период? Период после 5-11. Ну, если все нормально произойдет, то очень короткий. А что, куда переходить? У нас все нормально, у нас все есть. Мы же не разрушим все там, как в 18-м году, когда там ничего там, ни тепловоза, ни рельсов, ничего нет. Игорь пишет, в России много людей гниет, мусор, людей неадекватных, с психологией раба. Сливаются людей, потерявших надежду. Много прогрессивных людей выехало и выезжает. С кем революцию делать? С кем строить Россию? А мы вчера говорили, но других людей у нас для вас нет. Мы же это вчера читали уже, да? Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Так, сейчас я вот еще тут почитаю. Что про Лукашенко слышно? Да ничего не слышно. Я говорю, когда был в Беларуси, все рассказывали про его сына Колю. Там прям притча в языцах этот Коля. Там ужасно. Я, честно говоря, не позавидовал этому Коле. По той простой причине, что он заложник ситуации. Он навряд ли в чем-то виноват, он ребенок. Так, долой Путлера, абсолютно согласен. Революция еще в силе, конечно, в силе. И сила революции увеличивается с каждым днем. Вы же сами видите, что сейчас основные... То есть, когда я начинал говорить про революцию, там, ну, в Ютубе, по крайней мере, в 2013 году, вот как раз рассказывали, что там псих, дурак и так далее. А теперь про революцию говорят все. И другого пути, кроме революции, не видят очень много людей. Очень много. Причем те, которые раньше вообще этот путь не рассматривали. Сейчас они понимают, что единственный путь – это революция. Даниил пишет: всем привет, я из ЛНР, тут жопа. Ну да. Так. Пишет: Дудь против революции, Ходорок тоже, да. Я что вам могу сказать? Вы знаете, масса людей, которые говорят вам, что они против революции, которые говорят себе, что они против революции, которые даже убеждают самих себя, что они против революции. Но если посидеть с каждым из этих людей 15 минут, хотя бы 15, я не говорю уже полтора или два часа, то в конце концов они сникают и говорят: ну да, другого выхода. Мы, конечно, против, мы, конечно, не хотим, но другого выхода нет. Ну, это все равно, что, знаете, это когда тебя или там кого-то из близких везут на куда-нибудь на полостную операцию, ну да, ты этого не хочешь. Ну а куда деваться? И есть какой-то другой вариант? Ну да, есть другой вариант — помереть. Помирать совсем не хочется. Поэтому те люди, которые говорят, мы этого не хотим, если они разумные, они, конечно, этого не хотят. Они этого не хотят, да, но другого выхода нет. Когда-то нужно собраться, подойти к этому, сказать: все, ребят, ну, пора. Пора. И я убежден, что вот те люди, которые выступают, они же выступают не с призывом: давайте мы не будем делать революцию. Там, то есть, они выступают с другим призывом. Они говорят: ну давайте там вы, суки, кремлевские, что-нибудь измените, а то будет революция. Мы ее не хотим, но она будет. Вот так они говорят, понимаете? Они хотят перемен. Ну, хотят как, ну, потому что, ну, мы же все люди, представьте, Андрюш там какие-то вещи мне говорит, говорит, там, мы готовы взять на себя. Да, мы готовы. А эти люди не готовы, да? Я сразу вспоминаю про Арджуну с Кришной. Да, когда Арджун не хотел рубить там народец. А Кришна сказал: да они все равно мертвые уже. И вот это очень похоже, как вы не понимаете, это прям вот один в один. Да, я какие-то страшные вещи сейчас говорю. Ну а что тут? Куда? Когда ты это принимаешь внутри, кто виноват? Он говорит: вот вы добьетесь кровопролития. Мы столько крови будем пускать. Какие вопросы к нам-то? Если путинские начнут стрелять, это их вопрос. Это к нам-то какое? То есть мы не должны... Вот сейчас представьте, прилетят какие-то инопланетяне и скажут: так, все лежать, и все только ползать могут, блядь. Но мы скажем: а если вы не будете ползать и вы останете, то мы нафиг всех пофигачим. Ну что, мы ползать будем? Конечно, нет. И тогда те, кого пофигачат, они скажут: Мальцев, слышь, ты виноват, ты отказался ползать. Да, я отказываюсь ползать. Я отказываюсь ползать, но я не виноват в том, что вас будут какие-то путинские прессовать, потому что они суки, понимаете? А не потому, что я такой негодяй. Так что, ну... Так вот, я с удовольствием тролля забаню сейчас. Если нет свободы, нужно поступать как Ганди. Не знаю. Для этого нужно было Мохандасом Карамчановичем Ганди родиться. В Индии со всеми этими делами. Как Ганди поступал. Взять на Дели, маршем привести 2 миллиона человек. Да? Или когда полицейские бьют дубиной по башке металлической, подходить по очереди, подставлять голову, чтобы врезали дубину. Но я не Ганди. Поймите. Ну, ну так вот вышло, не Ганди, да. А я скажу, говорю, Мальцев не Че Гевара. Не Че Гевара, не Ганди, я Мальцев. Поэтому так вот. Так. Ты... Ну хорошо. Ага. Много. Вы реально за русских спрашиваете? А за кого же мне быть-то? За кого же я еще могу быть? За китайцев? Нет. Если мы не сможем порядок навести на своей земле, на ней наведут порядок китайцы. Я против этого. Я за русских, поэтому я против Путина. Я за народы России, поэтому я против Путина. Так что, если кому-то не нравится то, что я сказал, но это правда. То, что я сказал, это правда. Ну, нравится, не нравится, спи, моя красавица, как говорится. Так что на этой позитивной ноте давайте закончим. И до свидания. До завтра. До свидания.